Глава 15. Даже без кошмаров, созданных для меня Кайдоном, спала я отвратительно и в первый день учебы чувствовала себя совершенно разбитой. Даже холодный душ не смог привести меня в порядок, а как только я надела форму и заплела волосы, в дверь настойчиво постучали. «Кто?» — крикнула я, надеясь, что это не мой бывший. «Открой глаза и проверь своим магическим зрением!» — раздалось из-за двери. «Чему тебя в школе учили?» В школе для одаренных детей преподавали только бытовые заклинания, которые могли существенно облегчить жизнь любого мага. Но совет был дельным. И спустя мгновение я пустила в комнату Марику. В отличие от меня, она выглядела свежей и отлично отдохнувшей. «Опять кошмары?» – просила она, разглядывая мое лицо. «Нет», – качнула головой я. «Просто ума не приложу. Что мне теперь делать с этим проклятием? Господин Раймонд сказал, оно не снимается. Сегодня после занятий сходим к лорду-ректору», — решительно заявила драконица. «Уж он о темной магии должен знать побольше какого-то следователя». «Ты права». Я взяла сумку с учебниками и письменными принадлежностями. Первым занятием у нас стояла теория боевой магии, но перед этим все должны были традиционно собраться в актовом зале. Столовая была переполнена. Если мне каждое утро придется так прорываться к раздаточной линии, то я бы предпочла вовсе отказаться от завтрака, чем бесконечно бродить между столиками в поисках свободного места. Но стоило лишь напомнить себе, что я будущий боевой маг, и мне не к лицу сдаваться при первых признаках трудностей, как место нашлось. «Сиди здесь», — сказала я Марике, которая тоже немного растерялась от количества адептов. «Я принесу нам кофе и булочки. Тебе с чем?» «Без разницы», — качнула головой драконица. «Надеюсь, это не каждое утро будет так». Я тоже на это надеялась. Поставив свою сумку на стул и заняв тем самым место, я отправилась добывать нам завтрак. Сказать оказалось проще, чем сделать. И все же вскоре я вернулась к подруге, неся на подносе две кружки с напитками и тарелку с выпечкой. Мы не стали тратить много времени на еду, поэтому из столовой вышли едва ли не первыми. Едва не столкнулись со свитой Кайдоона Райдера. Обсидиановый дракон выглядел великолепно. Парадная форма выгодно подчеркивала его крепкую фигуру, длинные волосы были заплетены в сложную косу и красиво обрамляли его и без того безупречное лицо. Я замерла и отвела взгляд. Хотя мне безумно хотелось подойти, вдохнуть его запах, коснуться пальцами его кожи. Наверное, именно так действовало на меня проклятие. «Идем», — шепнула Марика и потянула меня прочь. «Чего ты застыла?» «Действительно, чего это я?» «Но мне так хотелось хотя бы просто смотреть на Кая, купаясь в лучах его внимания. К счастью, в этот раз мой бывший был не настроен на разговоры, поэтому сделал вид, что не заметил меня. А вот его свита заметила. В том числе и поклонницы Кайдеончика. Я кожей чувствовала их неприязненные взгляды, направленные мне в спину, и почему-то не сомневалась, что у меня с этими девицами еще возникнут проблемы. «Не обращай на них внимания», — посоветовала Марика, когда мы отошли достаточно далеко. «Эти глупые курицы только и могут что ходить за ним хвостом и пачками скупать плакаты с его изображением». «Ага. Я тоже один себе купила. На свою беду». В актовом зале мы оказались едва ли не первыми, и поэтому сели поближе к сцене, чтобы лучше видеть и слышать. Лорда ректора Академии, господина Виктора Андара, я до этого вживую не видела. Но мне попадались статьи в газетах, где были его изображения. Но в реальности мужчина, что вышел на сцену, оказался моложе и выше, чем я себе представляла. Он кого-то мне напоминал. Ответ нашелся довольно быстро, когда на сцену вслед за ректором зашел господин Раймонд. Мужчины были похожи как братья, несмотря на разные фамилии. «Уважаемые адепты!» Господин Андар поднял руки, призывая собравшихся к тишине. «Во-первых, хочу поздравить всех новичков с поступлением, всех адептов с началом учебного года. И хочу сообщить вам важную новость. С этого года у магов-боевиков вводится новая дисциплина – основы безопасности мирного населения. И мой кузен, господин Рэй Раймонд, любезно согласился стать преподавателем. По рядам прокатилась волна восторженных женских вздохов, а у меня в животе все заледенело от дурного предчувствия. Если этот красавчик будет преподавать в академии, то кто возьмет на себя расследование моего дела? И почему огненный дракон ни словом не обмолвился о том, что мы увидимся так скоро? Что он тут забыл? Пробормотала Марика мне в ухо, недобро прищурившись в сторону господина Раймонда. Неужто решил внедриться в академию, чтобы искать злоумышленника? Ну, он обещал разобраться с этим делом. Тихо ответила я. Пусть работает. В торжественной речи ректора не было ничего особенного или необычного. Кроме появления нового предмета и преподавателя, ничего существенно не изменилось. Большую часть времени я украдкой оглядывалась по сторонам. В пансионе, где я провела последние 3 года, полы почти во всех помещениях были деревянными и скрипучими. Здесь же под ногами был мрамор, необычного цвета голубиных яиц. Упасть на таком – верный способ разбить себе нос. К счастью, ступеньки, что шли вдоль рядов сидений, были покрыты ковровой дорожкой насыщенного синего цвета. И как раз напротив нашего ряда на темной ткани остался явный отпечаток чего-то грязного ботинка. Похоже, даже в лучшей академии Ро-Лорны невозможно было уследить за чистотой и порядком. Когда господин Андар закончил свою речь, мы разразились бурными аплодисментами, после чего нас отпустили на первое занятие. У выхода из актового зала стоял лоток с сувенирной продукцией, и мне пришлось немного подождать Марику, потому что она не смогла пройти мимо новых плакатов с Кайдеоном. И когда он только успевал позировать для такого количества календарей и прочей бумажной продукции. Сам объект девичьих грез, кажется, ушел первым, прихватив с собой свиту. Оно и к лучшему, потому что, воспользовавшись нашей задержкой, к нам подошел господин Раймонд. «Рад снова видеть вас, милые девушки!» Одними губами усмехнулся огненный дракон. Его золотистые глаза оставались холодными и настороженными, отчего мое неприятное ощущение лишь усилилось. Конечно, это не господин Раймонд обманом заставил меня надеть амулет. Но помощи от него пока не было никакой, одни только дурные новости. «Взаимно», — пробормотала я. «Как движется расследование? Удалось кого-то найти?» Актовый зал почти опустел, и я не боялась, что нас подслушают. Большинство адептов сосредоточились на лавке с плакатами, а остальные толпой обступили лорда-ректора и засыпали его вопросами и предложениями. «Мы провели обыск в лавке», — не стал скрывать от нас следователь. «Но темный маг, хоть и убегал в спешке, успел замести следы. Вы можете дать его словесное описание?» «Конечно, я могла. Сложно забыть лицо негодяя, что так жестоко меня обманул. И мне казалось, я довольно подробно описала его в участке. Но, похоже, господин Раймонд не очень-то прислушивался к моим словам, рассчитывая, что позже просмотрит записи своего секретаря». «Могу», — кивнула я. «Прямо сейчас?» «Зайдите после занятий в кабинет ректора», — кивнул следователь. «Заодно покажете моему кузену это любопытное проклятие». «Любопытное. Наверное, мне повезло, что оно еще не начало действовать. Я разве что зубами не скрипела, когда мы с Марикой, попрощавшись с драконом, шли на первую пару». «Не нравится мне он», — сказала подруга. «Мысли у него какие-то странные». «Ты залезла в его голову?» Заинтересовалась я. «На мизинчик». Щеки девушки внезапно залились румянцем. И думает он точно не о расследовании, а о том, как местным адепткам идет эта форма. Форма у нас и правда была хороша. Но разве это повод отвлекаться от рабочего процесса? Кабинет теории боевой магии находился на 3-м этаже. И наверх мы поднимались по лестнице, не зная точных координат для телепортации. О чем я точно могла не беспокоиться в этой академии, так это о том, что на занятиях не буду пересекаться со своим бывшим женихом. Ведь он учился уже на 3-м курсе. Но возле нужного кабинета, прислонившись спиной к стене и сложив руки на широкой груди, стоял Кай собственной персоной. «Надо поговорить, Джай», — сказал он, стоило нам приблизиться. «Прямо сейчас». И, не дождавшись ответа, направился прочь. Очень велик был соблазн просто проигнорировать его и отправиться в аудиторию. Но ссориться с бывшим мне было нежелательно. Ведь от него зависело мое дальнейшее выживание. Махнув Марике, чтобы шла без меня, я последовала за обсидиановым драконом, гадая, о чем он хотел со мной поговорить. До начала пары оставалось совсем мало времени, и, видимо, Кай тоже не планировал пропускать занятия, потому что, толкнув дверь, расположенную через одну от той, что вела в нужную мне аудиторию, скрылся внутри. Похоже, он точно знал, что там, и не раз пользовался свободным помещением, раз вел себя так уверенно. «О чем ты?» – начала я и осеклась, оказавшись в полутемной аудитории. Дверь за моей спиной резко захлопнулась, и также внезапно я оказалась прижата к стене. Обсидиановый дракон навис надо мной, опаляя своим жаром. И я сначала невольно подняла лицо ему навстречу, и лишь потом запоздало возмутилась. «Что за...» «Вот именно!» — выдохнул он практически мне в губы. В полумраке глаза Кайдона Райдера мерцали, и я никак не могла отвести от них взгляд. «Что за игры?» «Игры?» «Не поняла я. Ты о чем?» «Об этом!» Он сунул мне под нос свое запястье, но я не стала ближе к разгадке. «Об этом! Что бы ты там себе ни придумал?» — сказала я, начав злиться. «Это не дает тебе никакого права вот так нависать надо мной. Окутывать меня своим теплом и запахом. Возвращать давно забытое чувство предвкушения поцелуя. И как не постыдно. Я все еще помнила вкус его твердых губ, что гипнотизировали меня одним своим видом». «Придумал?» Кажется, Кай не шутил, и в его голосе послышалось рычание. «Это твоих рук дело?» Он приподнял манжету форменной рубашки и продемонстрировал мне тонкий серебристый узор, обхвативший его запястье. «Мамочки мои, как это возможно? Я почти с рождения училась контролировать свои эмоции. Но тут моя выдержка не просто дала трещину. Она разлетелась вдребезги. Ты знаешь, что это?» — хрипло спросила я. Вместо ответа Кай схватил меня за руку и задрал рукав. Стоило ему увидеть идентичный рисунок, как его взгляд потемнел, став совершенно хищным. Тонкие ноздри опасно раздулись. «Объяснись, Джай!» — потребовал он, продолжая удерживать мое запястье. «Что это? Приворот? Какая-то защитная магия? Поэтому я больше не могу пробиться в твои сны!» А вот это стало для меня сюрпризом. Я думала, он просто решил оставить меня в покое. Но не тут-то было. Я еще сама не до конца поняла, что это. Вздохнув, призналась я. Но, похоже, мы снова связаны чем-то вроде брачной метки. «Что?» — зашипел он. «Зачем?» Я выдернула у него свою руку. «Как это в твоем духе?» По губам скользнула горькая усмешка. «Взять и обвинить во всем меня. Поверь, Кай, не все в этом мире вертится вокруг тебя». И пока он переваривал это откровение, я поспешно выскользнула из аудитории, попутно заметив, что все это время мы были накрыты куполом тишины, чтобы никто не мог нас подслушать. «Эй!» — донеслось мне в спину. «Мы еще не закончили!» Наверное, Кай и сам не догадывался, насколько он оказался прав. Это было только начало.